Глава 8. Минная операция у Босфора. В конце июня пришел эшелон с минами заграждения для нашего флота. Эти мины я выбил, будучи в ставке. И вот, наконец-то, они прибыли. Я сразу же отдал команду подготовить операцию по минированию подступов к Бургасу и Варне, а также в самом проливе. Через 3 дня план операции был проработан во всех деталях, после этого согласован со мной. Итак, на 2 июля намечено начало операции по минированию 3 ключевых районов базирования германо-турецкого флота. Первый этап операции рассчитан на 3 суток. Последующие минные постановки будут производиться по мере поступления мин. Сережа, на 2 часа завтрашнего дня пригласишь ко мне контр-адмирала князя Львова Николая Георгиевича, контр-адмирала Владимира Владимировича Трубецкого и Владимира Константиновича, капитана первого ранга Шрейбера, начальника бригады подводных лодок, капитана первого ранга Клочковского, командира подводной лодки «Краб» старшего лейтенанта Поруцкого. Отдал я распоряжение своему адъютанту. На следующий день все приглашенные собрались у меня. «Николай Георгиевич», – обратился я к князю Львову, – «перед вами стоит задача очень плотно заминировать выход из пролива, чтобы ни одна посудина оттуда не вышла. Кроме того, надо выставить минные заграждения перед Варной и напротив Евксиноград близ Варны, где располагается летняя резиденция болгарских царей. Там сейчас по докладу разведки базируются германские подводные лодки. Еще одним местом, где надо выставить минное заграждение, должен стать Бургас. И это надо по возможности выполнить одновременно. Приказываю задействовать все заградители отряда. Но в начале этой операции первым выходит на минную постановку подводный минный заградитель «Краб». Старший лейтенант Поруцкий, ваша лодка готова выполнить это задание? Мне известно, что она не отличается надежностью, но после того, как операция по закупориванию Босфора закончится, мы обязательно поставим ее на модернизацию. И я уже на сей счет отдал распоряжение довести до инженера Налетова, чтобы он переделал свою лодку под дизельные двигатели. Они все же надежнее и более безопасные, чем эти керосиновые. Ваше превосходительство, лодка к выполнению задания готова, и экипаж его выполнит. Раз вы готовы выполнить этот приказ, то сейчас же принимайте мины. Сегодня в 20:00 выходите совместно с 2 эсминцами к Босфору. Ваша задача – скрытно выставить мины в самом проливе напротив Филибурно. Смотри, лейтенант, тебе придется почти на 3 мили проникнуть в пролив и только там выставить мины. Так точно, ваше превосходительство. Чтобы сэкономить время на переходе и ввиду ненадежности ваших керосинок, вы пойдете на буксире за эсминцем. Князь Владимир Владимирович, кого вы назначите для сопровождения краба? Эсминцы громкий капитан 2-го ранга Старка и быстрый капитана 2-го ранга Шипулинского. Их задача как можно ближе подвести подводную лодку к проливу и оставаться на месте до тех пор, пока она не выполнит свое задание. После этого обратно привести ее в Севастополь. Вы, Михаил Васильевич, как только после выполнения задания соединитесь с эсминцами, дадите радиограмму о выполнении кодированными словами. Например, передадите «На море опустился туман». Если задание не выполнено, но я надеюсь, что этого не произойдет, то сами, наверное, догадались, какой должна быть радиограмма. Да, но я уверен, что мы его не передадим. Капитан 1-го ранга Клочковский, направите еще 2 подводные лодки к проливу, чтобы прикрыть отряд минзагов контр-адмирала князя Львова в районе минной постановки. Ваше превосходительство, можно мне пойти с крабом? Постановка мин в самом проливе – это очень ответственная операция, а у старшего лейтенанта Поруцкого это первый такой боевой поход. А вы что, Вячеслав Евгеньевич, не доверяете старшему лейтенанту Поруцкому Или боитесь, что он не справится? Почему же? Я доверяю Поруцкому, но все же, как командир бригады, я должен присутствовать при первом его боевом походе. Хорошо, идите, но тогда по окончанию минной постановки постарайтесь перейти на одну из своих же подлодок и останетесь там до конца автономности. Гляните, что предпримет противник. Ну вот теперь и ваша очередь, князь. Обратился я к Львову. Сколько заградителей готово выйти в море? Все шесть. Все шесть, это же хорошо. Значит, можно за один выход выполнить поставленную задачу. Вам, Николай Георгиевич, предстоит взять полный комплект мин, чтобы ни одного свободного места не осталось на кораблях, и выставить сразу несколько минных заграждений. Первое перед Варной на юг, вот здесь, и показываю место на карте. Я предлагаю послать туда всего один заградитель. К Бургасу, значит, еще два пойдут, и выставят здесь и вот тут. Опять показываю район минных заграждений. Смотрите, чтобы вы случайно не наскочили на установленные уже прежде наши болгарские минные заграждения. Потом сверитесь по карте у Владимира Константиновича. И самое опасное, что вам предстоит, это выставить минные заграждения как можно ближе к проливу. Сколько у нас уже выставлено на подходе к проливу минных заграждений? 8, ваше превосходительство. Половина из них турки наверняка уже протралили. Ваша задача выставить мины между предыдущими заграждениями от мыса Эльмас до мыса Угуньяр. С вами пойдет капитан первого ранга Шрейбер. Все понятно? Да, ваше превосходительство. Какое прикрытие будет у нас, если нам предстоит выполнять минные постановки сразу в трех местах? Я сам выхожу с первой оперативной группой на Марии, но у вас будет непосредственное прикрытие. Это третий дивизион эсминцев. Так что сами распределите их. Предполагаю, что у Босфора вам прикрытие не понадобится, если я сам там буду. Выход вашего отряда завтра рассчитайте так, чтобы через сутки корабли подошли к своим квадратам в темноте и, по возможности, в одно время. Я вышел из Севастополя через 4 часа после того, как его покинул минный заградитель Дунай, который в сопровождении эсминца капитан-лейтенант Баранов направился к Варне. А за несколько часов до этого ушли минные заградители основного отряда. Корабли оперативной группы шли 17-узловым ходом, постепенно нагоняя ушедшие вперед минные заградители. Как всегда, впереди шла пара эсминцев под флагом князя Трубецкого, следом императрица Мария, далее в кильватере память Меркурия, на траверзе линкора шли еще два эсминца. На море стоял полный штиль и отменная видимость. Опасаться подводных лодок так далеко от берега тоже не стоило. Больших подлодок у немцев только 3, и они вряд ли будут нас ловить в сотни миль от берега, а про более мелкие и говорить не будем. Они оперируют всегда вдоль берега. Хотя даже такую встречу нельзя отвергать, если лодка идет к Севастополю или направляется к Новороссийску по кратчайшему пути. Но пока Бог миловал нас от такой встречи. Свои заградители мы нагнали к 16 часам, когда до пролива оставалось около 80 миль. Впереди шла великая княгиня Ксения под флагом начальника отряда заградителей контр-адмирала Львова. Далее цесаревич Георгий и великий князь Алексей, несшие все вместе около 700 мин. За 2 часа до нашего подхода от основного отряда отделились минные заградители великий князь Константин и святой Николай и под охраной пары эсминцев направились к болгарскому Бургасу. Догнав заградители, мы пошли восточнее каравана, держа дистанцию в 8 миль. За час до полуночи отряд находился в 20 милях от пролива. Минные заградители ушли вперед, с ними ушли 2 эсминца Трубецкого. На каждом находилось еще по 80 мин рыбок, которые они должны выставить в горле пролива недалеко от маяка Анатолий Фенер. постановкой рыбок командовал Каперанг Шрейбер. Я повернул отряд на восток и снизил скорость до малого, намереваясь в этом районе нарезать круги, пока идет минирование подступов к проливу. Позавчера пришло сообщение с краба. Несмотря на технические неполадки, об этом я узнал из рапорта Клочковского об успешном минировании самого пролива. Турки даже не предполагали, что мы осмелимся на 3 мили зайти в пролив и выставить напротив их береговых батарей минное заграждение из 60 мин. Где уже на следующий день на этом заграждении подорвался старый миноносец, исполняющий роль сторожевого и посыльного судна «Берг Эвшан» и одна филюга. При тролении подорвался тральщик «Сияр», который хотя и остался на плаву, но в строй больше не вводился. Через неделю краб повторил поход к проливу, но на этот раз ему не удалось проникнуть вглубь. Заграждение было выставлено на линии, соединяющей мысы Юмбурну и Панасбурну. Ну, это было еще впереди. А сейчас минные заградители очень осторожно проходили между минными заграждениями, что когда-то понаставили здесь сами. И вот теперь им надо выставить мины в 2 милях от входа в пролив, перекрыв его на какое-то время. Турки его обнаружат, как только кто-то налетит на мину или одна, или несколько по техническим причинам не встанет на заданную глубину и будет торчать из воды. Но может сорвать и штормом, который вдруг разразится в ближайшее время. А пока 3 заградителя, взяв уступом вправо на расстоянии 200 метров друг от друга, выставили заграждение 3 банками на предполагаемом пути военных кораблей противника, фарватеры которых, по последним данным, проходили именно в этих местах. Заграждение касалось западным крылом Румелийской отмели, а восточным немного не доходило до Анатолийского берега. Так и не обнаруженные противником, заградители к 3 часам закончили постановку мин и взяли курс на соединение с кораблями прикрытия. Я в это время находился на мостике Марии в ожидании завершения операции по минированию. «Ваше превосходительство, пришла кодовая радиограмма от старшего лейтенанта Андросова с Константина». «Что там, лейтенант?» «Мины выставлены, противником не обнаружены. Курс 23 норд-норд-ост». «Четверть дела сделано. Как там дела у князя? Надеюсь, все в порядке?» На востоке небо начало сереть, но на западе пока была ночь. С приближением рассвета мы стали опасаться, что минзаги, пока они не отойдут от турецкого побережья на достаточное расстояние, будут замечены с береговых постов и обстреляны береговыми батареями. Но все разрешилось благополучно. Через полчаса и от князя пришло кодированное послание. Такое же кодированное сообщение пришло с Дуная из-под Варны. Все 3 группы выставили мины без помех со стороны противника. Это была удача. Мы пошли на сближение со Львовом и через час увидели по левому борту силуэты пока еще только 2 кораблей, идущих на сближение. Через несколько минут показались еще 3. Замигал фонарь, передавая позывные, что это именно наши корабли. Первый этап минирования прошел успешно, и ни один корабль так и не был замечен противником. В общей сложности нами в 3 местах у побережья противника почти одновременно было выставлено около 1700 мин разных конструкций. В наличии оставалось не более 400 штук, из них половина – это малые мины типа «Рыбка». Еще 1000 таких же мин должно поступить из Николаева и Одессы, 500 штук из Киева. Почти столько изготовили в Харькове. Сами по себе эти мины для крупных кораблей не опасны из-за малого заряда взрывчатки. Всего-навсего до 12 килограмм на мину. Тут всем понятно, что против линкора они не потянут, как и против крейсера. А вот против маломерных кораблей еще пойти могут, и даже подводную лодку с ее помощью можно потопить. Что и случилось с УБИ-48, напоровшейся на 2 такие мины в Босфоре. Следующую операцию по минированию Босфора, где были задействованы минные заградители, Мы провели только в октябре, но эсминцы время от времени появлялись у пролива и подновляли минные поля. К октябрю шторма и турецкие тральщики проредили минные поля. Надо было что-то придумать, чтобы перекрыть все обходные пути, а заодно и усилить прежние заграждения. Но как? Подойти ближе к берегу, войти в горло пролива мешали свои же собственные минные поля. Так как у эсминцев осадка больше 3 метров, то напрашивалось решение этой задачи. А если пустить нам над минами суда с малой осадкой? У нас были 5 малых минных заградителей, но они не годились для такого дальнего перехода к Босфору. Это, по сути, были большие баркасы в 40 тонн, которые предназначены только для прибрежного использования в своем качестве. Был еще один заградитель, мина, с осадкой всего 120 сантиметров. Его можно было использовать для этой операции. Но вот вместимость 80 мин была маловато. Да и был он всего один, а чтобы перекрыть все пространство минами, надо совершить до 10 рейсов. Я приказал рассмотреть в качестве минных заградителей азовские шхуны, по проекту которых идет строительство десантных судов. Вот эти плоскодонные паровые шхуны строились специально для небольшого мелкого Азовского моря. Срочно 2 такие шхуны были дооборудованы на прием 200 мин, а потом был брошен клич, что на выполнение смертельно опасного задания требуются только добровольцы. Но чем-чем, а сорви головами, русский флот всегда был богат. Темной октябрьской ночью 2 минных заградителя Святой Георгий и Святой Николай под охраной Екатерины Великой с сопровождением потащили на буксире, груженных минами, эту парочку к Босфору. У внешней кромки заграждения паровые шхуны отдали буксиры и тихо двинулись по минному полю к темнеющим берегам Босфора. Под их днищами покачивались заякоренные рогатые шары. Каждого бы из них хватило, чтобы разнести утлое суденышко в дребезги. Командиры шхун осознавали также, если случайно их посудины коснутся мины, то взрыв будет таким, что разбудит весь Константинополь. Ведь рванут разом все 200 мин на борту шхуны. Тем не менее, первый рейс смерти прошел благополучно. Импровизированные минные заградители выставили на протраленных турками путях 400 новых рогатых мин и к утру вернулись к поджидавшим их вне видимости с берега Святому Георгию сотоварищам. Днем до приволнении, это, я скажу вам, дьявольская работенка, перегружать на шхуны с минных заградителей 2-ю порцию мин для турок. Шхуны ночью снова ушли к берегу. На 3-е сутки были перегружены последние мины, и на каждую шхуну пришлось всего по 100 мин. И вот так за 3 суток непосредственно в горле пролива было выставлено еще 1000 мин. Эта операция по установке минного заграждения была самой удачной. На этих минных заграждениях подорвались и погибли вражеский эскадренный миноносец, канонерская лодка, 2 тральщика, 2 из 3 германских подводных лодок, множество филюк и углевозных шаланд. Но самое главное то, что ни один крупный корабль не мог выйти из пролива. Они оказались прочно заблокированными в Босфоре, где они простояли не только до конца этого года, но и начала следующего. Все добровольцы без исключения за эту операцию были награждены. Титанический труд русских минеров немецкий историк контр-адмирал Герман Лорей оценит в своем фундаментальном исследовании так. Постановка минных заграждений у Босфора и Варны русскими морскими силами летом и осенью 1916 года явилась операцией во всех отношениях замечательной. По приблизительному подсчету, ими было поставлено от 1800 до 2000 мин заграждения. Для выполнения этого задания они пользовались многими ночами, потому что лишь ночью им можно было приближаться к берегу. Их линии заграждений тянулись до самого очертания побережья вплотную к берегу, и новые ставились так близко от прежде поставленных, что ловкость, отчетливость и уверенность, с которой русские избегали своих же на малую глубину ранее поставленных мин, поистине достойна удивления. Но это еще все впереди, а пока на дворе июль месяц. 11 июля от Юдинича прибыл полковник Деев Георгий Георгиевич и привез пакет, в котором была даже не просьба, а предложение, то самое, о котором мы с ним говорили по дороге из Ставки. Это высадить десант и захватить Синоп. Полковник Деев рассказал нам, после взятия нашими войсками Эрзинджана и разгрома 3-й турецкой армии Вихип-Паши, сейчас на фронте наступило временное затишье, но в междуречье Тигра и Евфрата накапливаются войска 2-й армии Ахмета Иззета, которые могут попытаться ударом с юга на Эрзерум зайти в тыл нашим войскам под Эрзинджаном. Как только войска Ахмета Иззета начнут наступление и у них наметится успех, то надо ожидать, что и Вихип-Паша непременно ударит с фронта. Хотя у него осталось не так много войск, но удар с двух сторон может плохо закончиться для Кавказского фронта. Пока 3-я армия не готова наступать из-за больших потерь в людях, а резервам нужно время, чтобы добраться до линии фронта, вот нам и надо этим воспользоваться и высадить в далеком тылу десант. Генерал Юдинич желал бы, чтобы вы попытались высадить десант в Орду или в Самсуне. Самсун предпочтительнее, оттуда можно ударить в тыл на Сивас. Но командующий сказал мне, что в ваших планах значится совсем другой турецкий город, который находится еще дальше в тылу. И даже есть одобрение самого императора на его овладение, но и он подойдет для отвлечения турок от Эрзинджана. И я думаю, что это даже к лучшему, что так далеко в тылу этот город. После высадки десанта туркам придется те резервы, что они послали для усиления 3-й армии, перебрасывать на его ликвидацию. Потому-то без резервов Вихип-Паша не в состоянии сильно наступать ни на Эрзинджан, ни на Трапезунд. Значит, мы можем большую часть своих войск развернуть на угрозу с юга. Нам все понятно. Это взять и оттянуть резервы или даже некоторые полки Вихип-Паши на себя, пока Николай Николаевич разбирается с Ахмет Иззетом на юге. Да, это так. Сколько войск выделяет нам генерал Юдинич для этой операции? Я точно знаю, что это будет 3-я пластунская бригада, еще батальон армянских добровольцев, всего 9500 человек. Пластуны под Трапезундом немного подрастеряли своих товарищей, но зато это обстрелянные солдаты. Армяне тоже горят желанием отомстить своим вечным врагам. К 16 июля они будут готовы для посадки на корабли в Трапезунде, если только флот готов выполнить тот самый замысел. Мы всегда готовы, и флот в том числе. Чтобы взять и удержать хотя бы на неделю и даже на месяц, этих тысяч хватит. Но я собираюсь его брать на долгое время, если не навсегда. Тогда этого воинства будет маловато. Главнокомандующий предвидел, что вы так ответите, но он хочет вам напомнить, о чем вы говорили не так давно, что город может свободно защитить всего одна дивизия. Да, я говорил так. Если мы захватываем город и организовываем оборону на перешейке, то да, мы там будем сидеть долго. Но тогда ни о какой диверсии в глубоком тылу и речи быть не должно. Мы сидим в городе, турки с таким же успехом будут сидеть перед городом, зная, что у нас нет сил для какого-то маломальского наступления в их глубоком тылу. Вновь начнет перебрасывать свои резервы под Эрзинджан, а я хотел бы занять все перевалы на дорогах на удалении 20-30 верст от Синопа. Вот тогда турки заволнуются. Перевалы в наших руках, дороги тоже наши. Мы можем потом в любой момент перебросить через Синоп любое количество войск и начать наступление вглубь Турции в любом направлении. Нам еще хотя бы пару полков подбросить. Тогда мы закрепились бы там основательно. Да корабельные орудия при обороне помогут. Я ничем не могу вам помочь, ваше превосходительство, но я передам командующему вашу просьбу. В моем подчинении находится полностью сформированный полк. Это два батальона морской пехоты численностью в 1800 человек. Но более боеспособны только первый батальон под командованием капитана Стольникова. И есть еще 117-я дивизия полковника Воробьева, что расквартирована в Крыму. Это еще 18 тысяч. Вот этого должно хватить для удержания города. Только надо получить соизволение на ее использование у императора. Пока я не стал об этом говорить полковнику Дееву и обнадеживать. А вдруг генерал Юдинич расщедрится и еще хотя бы пару тысяч бойцов подбросит. В этот же день я связался со Ставкой, где имел разговор с государем, после которого я получил разрешение на проведение операции и использование для этих целей 117-й дивизии. Еще я получил одобрение опробовать в бою один из батальонов морской пехоты.